меня есть кое-какие наметки на следующую неделю». Она держала большую папку, но колебалась. «Но у тебя, кажется, нет настроения. Может, в другой раз?» Она слышала, что Сара уехала, и видела, что Олли все время озабочен, но они никогда этого не обсуждали. «Нет-нет, Дафф, заходи, сейчас самое время». Дафна вошла и огорчилась, заметив, что Оливер похудел, побледнел и выглядел ужасно несчастным. Она села и стала показывать ему содержимое папки, но Олли, казалось, не мог сосредоточиться, и она в конце концов предложила перенести разговор. А сейчас она заварит ему кофе. «Может, помочь тебе в чем-то? Я, правда, не похожа на великана», — сказала она с ласковой улыбкой, — «но плечи у меня широченные». Оливер улыбнулся ей. У Дафны была такая великолепная фигура и такой вкус, что он почти и забыл, какая она миниатюрная. Она была прелестной женщиной, и Олли в очередной раз задал себе вопрос, почему она так и не была замужем. Наверное, из-за занятости или слишком большого внимания к работе. Это случалось со многими из сотрудниц, которые в 40 лет вдруг начинали паниковать. Но по Дафне нельзя было сказать, что она паникует. Она казалась довольной, уверенной в себе, и глаза у нее были добрыми. Олли со вздохом откинулся в кресле и покачал головой. «Не знаю, Даф, думаю, ты слышала». В его зеленых, устремленных на нее глазах было целое море страдания, и Дафна едва удержалась от горячего желания обнять его. Сара в прошлом месяце решила уехать учиться в Бостон. «Ну, знаешь, это не трагедия. Я думала, дело обстоит хуже. Она слышала, что Олли с Сарой разводятся, но этого Олли не сказала». «Я полагаю, дело действительно обстоит хуже. Просто у нее не хватает храбрости признаться в этом. Мы не видели ее почти 5 недель, и дети свихиваются. Я тоже. Я каждый день думаю уйти с работы пораньше, а получается, что сижу до 6 или 7. Пока доберусь домой, уже 8. Дети предоставлены сами себе, ужин несъедобен. Начинаем орать друг на друга, дети плачут, а утром все начинается сначала. Да, веселого мало». «А почему бы тебе не снять на время квартиру в Нью-Йорке? По крайней мере, ты был бы ближе к работе, и детям перемена бы не повредила». Он об этом даже не подумал, но в данный момент не видел в этом смысла. Травмировать детей переменой школы, Олли знал, что для них знакомая обстановка необходима, она их успокаивает. «Мне с трудом удается держать семью на плаву, а ты говоришь о переезде». Оливер рассказал Дафне о том, что Мел злится на него, что Бенджамин постоянно где-то пропадает, а Сэм мочится в постель и просится спать к отцу. «Тебе нужно переменить обстановку, дорогой мой. Почему бы тебе не съездить с ними куда-нибудь, например, на недельку на Карибские острова или на Гавайи, или в другое теплое, солнечное и благодатное место? А разве есть такое место, где они снова могли бы быть счастливы?» В это верилось с трудом. Олли было немного неловко, что он выкладывает ей все подряд, но Дафна вроде бы не возражала. «По-моему, я все еще надеюсь, что если мы будем торчать на месте, она вернется, и мы сможем повернуть стрелки назад. Обычно это не удается». «Да». Оливер усталым движением провел рукой по волосам. «Я уже заметил. Извини, что я тебя всем этим утомляю. Просто не могу иногда сдержаться. Не удается сосредоточиться на работе. Но все-таки здесь... какая-то разрядка. Дома по вечерам очень тоскливо, а у уикенды вообще кошмар. Кажется, как будто нас разбросало во все стороны, и мы не можем найти друг друга. Раньше такого не было». Да он уже и не помнил, как было. Ему представлялось, что Сары нет целую вечность. помочь тебе чем-нибудь? Дафна не была знакома с его детьми, но хотела бы с ними познакомиться. В уикенды у нее была уйма свободного времени. Я бы с радостью как-нибудь с ними познакомилась. Как ты думаешь, это им пойдет на пользу, или, может, они заподозрят меня в посягательствах на тебя? Не думаю, что они придадут этому значение, но оба знали, что речь совсем не об этом. Оливер улыбнулся, благодарный, что нашел в ней сочувственную слушательницу.